Глава 35. Навка резкими прыжками передвигалась по лесу. Она была быстра и сильна. Кровь пела в ее жилах от восторга, а на плече болтался крупный олень с ветвистыми рогами. Выпив кровь, Навь не стала выпивать оленью жизнь досуха. Мясо должно оставаться питательным и поддерживать силы пленника. Но у самого шалаша Навка насторожилась и тихонько опустила тушу под куст. Пусть полежит, зверье не тронет. Прыжки сменились короткими перебежками. Верхняя губа поднялась в агрессивном оскале. Возле шалаша отчетливо пахло магией. Сделав еще несколько шагов, Навь резко зафырчала, словно чувствительные ноздри обожгло перцем, и закружилась волчком, не в силах остановиться. Из глаз потекли слезы. Ринувшись к роднику поблизости от шалаша, Навка долго хлебала ледяную воду, а потом, вернувшись к оленю, давилась кусками мяса, восполняя утраченную в магическом тумане силу. Мысль о погоне пришла к ней на рассвете. Туман, наведенный богиней, развеялся, и на влажной от росы траве легким флером витал запах опробованной добычи и еще троих людей. Навь облизнулась, раздумывая, стоит ли пускаться в погоню. Оглянулась на обглоданного до костей оленя и потрусила между деревьями, ловя обожженным носом ароматы сильных мужских тел. Принц и Тирас гнали лошадей, что было сил, пока Ивен не пополз с седла, едва не уронив Калабриана. К этому времени стало понятно, что до жилья им не добраться, нужен привал. Уложив принца и оруженосца на подстилку из пары плащей, Тирас и Амиран занялись огнем и едой. Припасы были скудные, ведь изначально предполагалось движение по тракту с возможностью ночевать в трактирах или деревнях. Но гвардеец сварил вполне пристойный кулеш, приправив его салом и чесноком. Принц уже мог держать ложку сам, но ел неохотно. Покопавшись в своих сумках, Амиран вынул небольшую серебряную фляжку и налил в крышечку стаканчик немного темной ароматной жидкости. «Харранская настойка!» Принюхавшись, герцог удивленно поднял брови. «Да, ваша светлость», — вздохнул Амиран. «Их величество на дорожку сунули». Герцогу было отчего поднимать брови. Харранская настойка отличалась невероятной крепостью и притом особенным вкусом и ароматом. Соответственной была и цена. На стоимость фляжки можно было купить пару деревенских лошадок. После первого же глотка принц закашлялся, но наставник, обняв, придержал воспитанника. А едва спазмы прошли, налил еще. После третьего глотка принц выхлебал полфляжки воды и с удивительно расслабленным видом присел на плащ, вытянув ноги и улыбаясь. Амиран заботливо укутал его вторым плащом, и вскоре принц спал, блаженно улыбаясь, как дурачок на площади. Герцог не рискнул пить настойку живьем, а просто накапал немного в кружку с водой и, выпив треть, предложил остаток Ивену. «Пей, малыш, сил точно прибавит, и поешь нормально, тошнить не будет». Ивен, с удивлением смотревший на важных господ, ведущих себя как простые воины, сделал несколько глотков невкусной горькой жижи, решив воспринимать ее как лекарство. Аппетит и впрямь появился, и скоро объевшийся мальчишка спал под боком у принца. Допив остатки воды и поужинав, Амиран хотел было уложить герцога спать, но тот лишь рукой махнул. «Ложимся все, нужно отдохнуть. Неизвестно, сколько еще до тракта». С этими словами герцог вынул из кошеля амулет, хорошо наставнику знакомый. Таких амулетов в стране осталось чуть больше десятка, и их очень берегли. Такой амулет ставил полог полной безопасности на 12 часов. Правда, заряжался потом амулет полгода, но даже это не снижало его ценность. «Нет, это не фамильный», — хмыкнул герцог, правильно поняв изумленный взгляд гвардейца. «Просто в коридоре меня встретила королева». Щелкнув ногтем по ямке на боку костяной сферы, Тирас активировал купол и, расправив взбившуюся подстилку, улегся спать.